Глава 63. Выпал первый снег. И это не наша городская грязь, которая еще месяц будет думать, зима уже, или пусть люди еще помокнут. Легкий мороз стоял уже неделю. Ничего не таяло даже днем. И сейчас я любовалась на белоснежный двор, зная, завтра он будет такой же красивый. Стояла я у окна, и даже мыслей в голове особо не было. Потрескивали дрова в камине. Мы только что окончили завтрак, и сегодня первый раз мне никуда не нужно идти. Совсем. График дежурств в прачечной составлен. Я свои 2 дня отработала. Готовить ничего особо не нужно. Возле дома стоит грубо сколоченный ящик, который зимой заменит нам холодильник. Там лежат промерзшие пельмени и котлеты. Приготовить их можно быстро. Грей ушел в амбар, где мужчины молотили зерно. Он говорил, что работа осталась на несколько дней. Часть зерна уже смолота на мельнице, и мешки с мукой сложены в старой казарме. Кухню в общей казарме мы решили протапливать регулярно. В самой казарме тогда хоть и холодно, но она не будет промерзать, так что продукты там будут в сохранности. Кроме того, хоть все и устали от колхозного хозяйства, решили собираться на общие посиделки раз в несколько дней. А впереди долгая зима, и уже нужно думать, чем занять руки. Конечно, у всех накопилась приличная груда одежды, которая нуждается в ремонте. Но ведь это можно починить за 2-3 дней, подшить и заштопать. А потом я, пожалуй, сяду вязать Грею свитер. Мне хочется отдохнуть от вечной суматохи и суеты. Мужчины будут ходить на охоту, так что иногда нам с дамами придется собираться для разделки мяса. Если подумать, мы все везучие. Никто серьезно не болел в течение лета, если не считать мелких порезов и царапин. Но самое серьезное — солнечный удар, который приключился с леди Лисой. И то, тут мы сами виноваты. Нельзя в такую жару работать на солнцепёке. Очень надеюсь, что зимой мы будем беречь себя больше. Простуду полечить травами можно. А вот, например, воспаление легких — не та болезнь. Ладно, нужно будет собрать дам и поговорить про циститы, простуженные почки и прочее. Теплые брюки — это наше все. Была одна вещь, которая беспокоила меня. Вопросы Грея. Он никогда не настаивал на ответах. Но он ведь не идиот. Я умею вязать, готовить, немного шить. Я знаю кучу всего о заготовках и грибах. Вот грибы — вообще самое тонкое место. Но никак невозможно объяснить, откуда городская дворяночка разбирается в грибах и знает с 10 способов заготовки. А я однажды, когда осталась без работы, ездила на 3 недели с сезонниками в Карелию. Заработала хорошо, и 2 года потом грибы видеть и есть не могла. Но уж под березовик от поганки отличу. И как солить, сушить, закатать, я, естественно, знаю. А вот та, Грейс, не могла знать. Но и пропустить такой ценный ресурс я не решилась. И все это на меня давит. Иногда мне кажется, что проще взять и все рассказать. У меня давно нет страха перед этим миром. Ну, я не боюсь, что меня сожжет на костре инквизитор или отправит в магические застенки. Это замечательный и не слишком суровый мир. Но вдруг есть какие-то предубеждения. Я ведь не все знаю. Вдруг Грей не сможет или не захочет принять мою иномирскую сущность. Я люблю его, и мне страшно рисковать. Но и врать ему мне не хочется. Ложь, как ржавчина, со временем способна разъесть любые отношения. На ужин я приготовила овощное рагу. Сдобрила его кусочками копченого окорока и оставила преть на маленьком огне. Банки, которые мы привезли с собой, большие. Так что если, допустим, кто-то хочет грибной суп, нужно искать, с кем на 3-4 разделить банку. То же самое касается и других закруток. Но на завтра есть желающие. Пожарю ему обожаемую картошку с грибами. А на десерт испекла блинный торт с заварным кремом. Вчера открыли банку концентрированного молока, и всем семьям досталось по большой кружке. Готовить я любила всегда. Нравится мне неторопливая возня на кухне. Нравится из обычных продуктов получить вкуснятину. Но готовить для любимого мужчины — совсем другое. Сложно объяснить то состояние счастья и умиротворения, что царит в душе. Тут и предвкушение его удовольствия от еды, и ожидание встречи с ним, и радость от обязательности этой встречи. Грей пришел озябший, обхватил меня замерзшими руками и подышал в волосы. «Ты потрясающе пахнешь, радость моя». «Чем?» «Домом и счастьем». Он потерся носом о мое ухо. «Ну, мне кажется, я пахну овощным рагу и тортом». «Значит, сегодня это и есть запах счастья». «Да ты просто голодный, вот и принюхиваешься, чтобы такое слопать», — подначила я. «Да, я страшный и зверски голодный мужик, который сейчас слопает все, что найдет. И начнет этот мужик с тебя». Ужинать мы сели немного позже, чем планировалось. Чип погрыз свой кусок ветчины без восторга и так и не доел. Явно собираются на охоту ночью. Ну и пусть, количество мышей, которые он ухитряется давить, внушает уважение. Думаю, если бы не он, мы бы не были спокойны за урожай. А так он за ночь душит их столько, что съесть всех явно не может. Но и к зерну не подпускает. Мы, конечно, старались обезопасить места хранения, разложили везде мяту и чернокорень, но ведь это не всегда помогает. А тут стойкий часовой. Я погладила Чипа и открыла ему дверь. Домой он возвращался через приоткрытое окно. Впереди был долгий, спокойный вечер. Но мои дневные размышления не прошли даром. «Грей, я думаю, нам нужно поговорить».